Глава 20. «Может, ты мне объяснишь, какого черта тут происходит? Я думала, прилечу, устрою тебе сюрприз. А ты? Кто эта девочка?» Анжела рванула ко мне, как только я вошел в кухню и плотно закрыл за собой дверь. «Анжел, прости, я просто не успел тебе ничего рассказать. Я машинально включил кофемашину, чтобы просто занять чем-то руки. Это моя дочь, и она будет жить со мной». «Дочь?» «Да, дочь». «Город-то шутка такая. Если есть дочь, то, может, есть и жена?» Процедила она, впиваясь ногтями в мое плечо. «Анжел, успокойся, и мы поговорим. Ты же понимаешь, что истерикой ничего не решить. Да, у меня есть ребенок, о котором сам узнал несколько дней назад». «Ах, несколько дней! Тогда мне почему ничего не рассказал?» Анжела вдруг потухла, будто кто-то тумблер вырубил. Она собралась, элегантно присела на стул, прихватив бумажную салфетку, от которой вскоре осталась только горка обрывков. «Эта информация касается только меня и моего прошлого». «И твоего будущего», — перебила меня она, понуро опуская голову. «Горислав, я всегда уважала тебя за честность и открытость. Так скажи мне прямо, у тебя кто-то есть? Я тебя не удовлетворяю?» «Да при чем здесь это?» Я уже сам был готов вскипеть, хотя настраивался на спокойный разговор. «Анжела, скажу предельно ясно, чтобы у тебя и сомнений не осталось. Хорошо? У меня есть дочь, и тебе придется с этим смириться». Тишина накрыла комнату. Анжела постукивала ноготком по столешнице, не сводя с меня глаз. А мне и сказать было нечего. Готов был принять любой ее выбор. Становиться матерью или ласковой мачехой ее никто не заставлял, но бороться с фактами по меньшей мере глупо. «Не стану спрашивать, кто она и при каких таких обстоятельствах ты стал отцом. А еще я не буду намекать, чего именно хотят женщины, приводя богатому дяде готового ребенка. Просто скажи, где ее мама? Твоей спальни нет, я проверила». Ее мама в больнице. Именно поэтому ребенок поживет со мной какое-то время. Нарочно пропустил и подколы, и неоднозначные намеки, и без ее злости в душе полный раздрай. «То есть, как только она поправится, то все вернется на круги своя?» Анжела встала, оправила платье и улыбнулась, будто и не сгорала в истерике еще несколько минут назад. Спокойная холодность. «Не полностью, но тебя это не коснется». Я потягивал кофе, напрочь прощаясь с крепким сном. С одной стороны, я был безумно рад, что Анжела не устроила допрос с пристрастиями, потому что сам до конца поверить не мог, что просто сделал ребенка в бредовом состоянии. И забыл. Просто взял и забыл. Но вот ей это будет объяснить невозможно. Анжела о чем-то думала, то хмурилась, то поджимала губы, а потом шагнула в мою сторону и обняла, прижавшись всем телом. «Ты прости, Гор, я просто не ожидала. Не готова была, понимаешь? Хотела сделать сюрприз тебе, а в итоге сама чуть в обморок не рухнула». Анжела замерла в моих объятиях, но лишь на мгновение, после отшатнулась и поцеловала в щеку. «Я очень скучала. И вот тут впору было падать в обморок мне. 5 минут, и от истерики осталась лишь нежность». «Мне можно остаться?» – прошептала она, едва касаясь губами мочки уха. «Прости, но нет. Мне бы не хотелось травмировать дочь. Давай завтра пообедаем. Я почему-то даже не думал над ответом. Никого не ставил на весы, не пытался сделать правильный выбор, просто соблюдал интересы. И не свои, а дочери. «Как скажешь, милый!» Анжела прижалась губами, аккуратно стерла следы помады и улыбнулась. Вот только в глазах туман был беспросветный, в котором не различить правды. «Сейчас я вызову тебе водителя!» Потянулся за телефоном, но она сжала мою ладонь, останавливая. «Не стоит! Меня папа встретил в аэропорту, и он отвезет домой. Не переживай, я просто хотела увидеть тебя. До завтра!» Я все же проводил Анжелу, махнул сильно удивленному Вячеславу Михайловичу. Очевидно, он даже не сомневался, что дочь останется у меня. А тут такой поворот. Оттого и недовольство так явно считывалось, когда они отъезжали от дома. Несмотря на выпитую дозу кофеина, я мгновенно забылся крепким сном. И не в своей спальне, а рядом с дочерью. «Дядя Гора! Дядя Гора!» Тихий шепот медленно пробирался сквозь тревожную дымку сна. Распахнул веки, с непривычки даже вздрогнул, чем вызвал залп детского смеха. На кровати сидела Алекса, а на голове у нее покачивались плюшевые ушки зайца. «Привет!» «Тетя Катя сказала, что пора вас будить!» Лекса аккуратно держала тарелку с дымящейся горкой оладьев и лопала их, щурясь от удовольствия. Детская простота. Ни следов слез, ни горя, а все потому, что она увидела и обняла свою маму. «Тогда идем завтракать!» Я подхватил девочку на руки и поскакал на первый этаж, наслаждаясь ее визгами. «Так я уже поела, дядя Гора!» «Тогда со мной посидишь?» «А маме можно отвезти оладушки?» «Дядя Юра сказал спросить у тебя». Я усадил девочку в крест рядом с собой, ожидая, когда Катерина накроет стол. «Вот дядя Юра тебя и отвезет, когда вернется». Я быстро прочитал оставленные Морозовым сообщения и убрал телефон. «Всем доброе утро!» Знакомый женский голос ударил в спину. Я обернулся, с удивлением наблюдая, как в дом входит Анжела с огромным ворохом воздушных шариков и массивным пакетом из детского магазина. Она стремительно шла в нашу сторону, не поднимала на меня глаз, уже зная мою реакцию наперед. «Привет, красотка! Меня зовут Ангелина, а тебя?» Вот только Лекса упорно молчала, прижимаясь ко мне плечиком. Анжела обиженно поджала губы, но только на мгновение, а после стала вытаскивать из пакета не что иное, как взятку, чтобы показать мне, как умеет сходиться с детьми. «Алекса!» — сквозь зубы выдавила дочь, а потом медленно подняла на меня глаза, полные укора. Она безмолвно обвинила меня в предательстве, и от этого приговора не откупиться дорогой куклой. «А сколько тебе годиков?» — сюсюкала Анжела, словно пыталась говорить с ребенком на его языке. А я вдруг понял, что, несмотря на малый возраст, Лекса более чем четко проговаривала звуки, а ее мысли были взрослее, чем у большинства секретарей в моем офисе. «Мне 6 лет. А почему вы так плохо говорите? У вас что-то во рту застряло?» Лекса чуть наклонилась к Анжеле, всерьез рассматривая ее белоснежную керамику, очевидно, ожидая увидеть застрявшую конфету, мешающую взрослому человеку говорить нормально. «Нокаут! В этом бою выиграла Алекса Гориславовна».